Этот больной посыльный, к которому до сих пор никто не обращался, поскольку подробности биографии безвестного вора никого не занимали, будучи, наконец, спрошен об имени и фамилии похитителя аккредитива, ради которого он загнал трех лошадей и себя самого, ответил ясно и определенно. «Бесспорно, это и есть известный Пьетро Кукан да Кукан». Капитан Добаре победоносно взглянул на Петра, но молодой человек, засунув руки глубоко в карманы, сидел, опустив голову, и угрюмо молчал. «Такой красавец!» — сказал капитан. «Вы что ж, меня не поняли? До вас не доходит смысл того, что я вам рассказываю. Вы не видите взаимосвязи?» «Я слишком хорошо понимаю эту взаимосвязь», — ответил Петр. «Это уже весьма сложно и началось довольно давно. По крайней мере, уже со времени моего появления в Страмбе и с неожиданного поворота в политике герцога, как мы привыкли говорить. А вообще-то все это одна единственная великая подлость и надувательство». «Не понимаю, при чем тут сальто герцога?» — спросил капитан Добаре. «Это сальто, — ответил Петр, — то есть этот поворот в его политике, наступивший после смерти капитана, в которой я виноват и за что на самом деле несу полную ответственность, папе, несомненно, не понравился. Капитан был ставленник папы, настоятель картезианского монастыря в Страмбе, тоже его ставленник. Он подает рапорты о том, что там творится. Воображаю, как и в каком духе предоставил ему настоятель смерть капитана. Голову даю на отсечение. О подлинных событиях он умолчал, скрыв от него, что капитана убил неизвестный пришелец, чужеземец, который в Страмбе-то объявился впервые вечером, перед самой смертью капитана. А в рапорте его святейшества написали, что капитан был убит по воле и желанию самого герцога. После долгой и тщательной подготовки на глазах у собравшегося люда, дабы ни у кого не оставалось сомнений, что герцог намеревается повернуть руль на 180 градусов, еще бы мне этого не знать. Или же я вырос не при дворе императора? Будьте довольны, что вы избавились от обвинения еще в одном убийстве, — сказал капитан Добаре. Но сейчас разговор идет не об околевшем, паршивом капитане. О нем уже давно никто не вспоминает. Сейчас идет речь о смерти герцога Танкреда. «Одно с другим связано», — сказал Петр. «Изменение политики герцога привело к тому, что приток денег, которые текли из Страмбы в папские кладовые, сильно уменьшился, потому что меньше стало штрафов, с помощью которых капитан выжимал деньги из страмбского люда, а это, по-видимому, его святейшеству совсем не нравилось». Но так как руки у него были связаны конфликтом с Венецией, он не мог выступить открыто против герцога и наказать его. А герцог все это понимал и поэтому не беспокоился, считая папу величиной, утратившей свою силу, и не без некоторых оснований. Поскольку времена великих папских династий Юлиев и Львов уже миновали. «Может быть, и миновали, — возразил капитан, — но у папы все еще достаточно влияния, чтобы вас или озолотить, или повесить. Конечно, весь в данный момент я ведь ничто, — сказал Петр. Папа, осознавая свое бессилие, с благодарностью принял известие об убийстве герцога, а мнимого убийцу, то есть меня, провозгласил посланцем небес, а это означает «Господа убийцы».